39. Проснулась я от настойчивого и даже навязчивого звонка в дверь. Проснулась и охнула. Все тело горело и болело. В глазах песок, во рту горечь. Кажется, мне не просто не стало лучше, мне стало хуже. Физически. Но не морально. А в дверь между тем все звонили и звонили. Я вылезла из кровати, накинула халат и поспешила открывать. Если так звонят, может, что-то случилось? Пожар, например. Не будет нормальный человек так долго на кнопку жать. Я угадала. Человека за дверью к нормальным относить было точно нельзя. «Ну и что?» Начала моя мать, но вдруг осеклась. Выронила на пол какие-то сумки, в них что-то страдальчески звякнуло. И взревела. «Рита, немедленно в постель! Я сейчас вызову врача!» «Не...» Попыталась сказать я, но когда маман меня вообще слушала. «Вот именно, никогда!» «Поговори мне еще тут!» Она затолкала меня обратно в квартиру, зашла сама, схватив сумки и закрыла дверь. «Марш в постель!» — я сказала. Я вздохнула и решила послушаться. Посплю потом, когда температура спадет. Во вторник с утра Мишин первым делом позвонил Юрьевскому, сообщить, что на работу в ближайшую неделю не явится. Макс выслушал его веселый, а чего драматизировать, монолог и иронично заметил. «Тебе гроб какого цвета больше нравится? Белый, черный, фиолетовый?» «Предпочитаю урну. Беленькую. И надпись. Был мужчина просто ах, а теперь всего лишь прах». «Тьфу на тебя, Мишин». «Не надо на меня тьфукать. На меня уже натьфукали. Вон, даже в больницу попал». «Хорошо, что вообще жив остался». «Согласен. Ну, ступил, с кем не бывает». «Действительно. Да уж, съездили в командировку. Ты теперь-то чего делать будешь?» «Подожду следующего хода Верещагина. Он, конечно, любит свою дочь, но убивать меня, я думаю, не собирается». «Ну, надеюсь. Ты хоть и придурок, а мне пригодишься еще». После разговора с Юрьевским, Сергей, недолго думая, позвонил Рите, но она по-прежнему не брала трубку. Странно. Неужели Верещагин и до нее добрался? Страх тугим узлом скрутился в животе у Мишина. На себя было по барабану, но Ромашка... Ей и так по жизни досталось. Не хватает только наездов Верещагина для полного счастья. Поэтому Сергей решил позвонить Варе. У Риты с ней отношения вроде бы сложились. Впрочем, он вообще слабо представлял себе человека, у которого могли бы не сложиться отношения с Варей. Варя, в отличие от Ромашки, взяла трубку сразу. «Да, шеф», — Сергей фыркнул. «Привет, Варь, скажи мне, а где Рита? Я что-то звоню». «А, ей пока бесполезно звонить, она заболела». У Мишина даже сердце от волнения заколотилось. «Заболела? А чем?» «Простудилась. Недавно мама ее звонила, предупредила, что Рита не придет. На больничном будет минимум неделю». Если бы Сергей стоял, он бы, наверное, сел. Но поскольку он лежал, пришлось просто тупо таращить глаза и открывать рот. «Мама?» «Ну да». Варя, видимо, не понимала, что в этом такого удивительного. «Мама!» Значит, Ромашка все-таки взяла трубку. «Ладно, Варь, могу я тебя попросить?» «Сообщать тебе о том, как Рита себя чувствует». «Да, а как ты догадалась?» «Ну, я вообще догадливая». Что ни говори, а каждому человеку нужна мама, даже взрослому. Я почти забыла, каково это, когда о тебе заботятся. А мама развела бурную деятельность, поменяла влажное постельное белье, заставила меня обтереться мокрой губкой, переодеться в чистое и лечь в постель. Подтолкнула одеяло, сварила куриную лапшу и накормила ей меня, сходила в магазин и купила чая, меда, лимонов и кучу прописанных врачом лекарств. Да-да, и врача она вызвала, как и обещала сразу. Удивительное дело, но она меня толком и не ругала, хотя раньше обязательно бы прошлась по моей безответственности, безголовости и общей неблагодарности. Так повозмущалась, но в пределах нормы. «Как это нет лекарств? Почему у тебя настолько пустой холодильник? Ну и классика. Боже, какая ужасная квартира». А я лежала и улыбалась. Мне было хорошо. Наверное, это от высокой температуры. Остаток понедельника и вторник прошли как в тумане. Я только спала, пила лекарства, ела и ходила в туалет. В перерывах между этими увлекательнейшими занятиями смотрела на маму и недоумевала. Я немного не узнавала ее. Нет, конечно, это по-прежнему была моя мама, но все-таки не совсем. Она не так много бухтела, как раньше, почти не предъявляла претензий, а те, что предъявляла, были вполне справедливы. И смотрела на меня без раздражения, скорее, с беспокойством. Но самое главное, она называла меня не Маргаритой, как обычно, а Ритой. А я ведь даже и не помню, когда она в последний раз называла меня так. Может, статься, что и никогда. В среду стало намного легче. Горло почти перестало драть, хотя боль еще не прошла. Температура спала до нормальной. Общее состояние было вялое, но по сравнению с тем, что имелось в понедельник, небо и земля. «Без тебя я бы так быстро не выздоровела», — сказала я за завтраком, поедая мамину овсянку. Она всегда варила ее чуть слаще, чем мне нравилось. В детстве я просто безропотно ела, потом начала подсаливать, затем вообще отказывалась есть. Но теперь я не бунтовала вполне осознательно. Мне не хотелось обижать маму. И прямо скажем, каша не то, ради чего стоит бунтовать. «Конечно», — усмехнулась маман, дуя на свою ложку. «Может, ты выздоровела бы недельки через две, но осложнение себе точно бы заработала. Аспирином лечиться не дело». «А как ты меня нашла?» «Можно подумать, ты сильно скрывалась», — фыркнула мама. «Ты же официально на работу вышла. Я попросила Алексея Николаевича пробить, что у тебя там с адресом проживания. Ну и все. Сама знаешь, он и не на такое способен». Алексей Николаевич — мамин одноклассник. Никто точно не знал, где он работает, но то, что где-то в верхах, было понятно по подобным чудесам. Думаю, он бы меня нашел, даже если бы я поменяла паспорт и сделала пластическую операцию. «А что ты хотела, мам?» — спросила я, уставившись в кашу. «Сейчас начнется». Но, к моему удивлению, ничего не началось. Мама лишь пожала плечами, отхлебнула чаю и ответила. «Да просто с тобой пообщаться хотела, Рита. 4 года не видела». Я могла бы сказать, что она сама виновата, но не стала. Перед моим отъездом во Францию случился развод с Матвеем, и мама, узнав об этом, проела мне всю плешь. Столько времени потеряно на бесполезного мужика. Да надо срочно замуж, да ты теряешь время, да у меня есть кандидат. Ужас. И я сбежала в Европу. Но даже по телефону мама продолжала меня доставать, пока я, наконец, не психанула и не бросила трубку. Порой я мучилась, думала ответить на ее звонок, но останавливала себя. Мне хотелось покоя хотя бы на время. Я и торт купила, и шампанское. Все гниет в холодильнике. Я удивленно моргнула, поднимая голову. «Торт и шампанское?» Это было не слишком похоже на маму. Она вроде не пьет. «Ну, торт можно и новый купить, а шампанское точно не испортится. А какой торт хоть?» «Птичье молоко! Я же помню, что это твой любимый!» У меня сразу слюнки потекли. «А как ты думаешь, мне сейчас можно торт? В смысле, пока окончательно не выздоровела?» «Если очень хочется, то можно!» Усмехнулась мама, и я чуть со стула не свалилась. Никогда в жизни она не разрешила бы мне подобное раньше. «Не понимаю, маму подменили?»